Татьяна Андрианова. Адские поиски. Глава первая. Я сидела у костра и смотрела на весело потрескивающее пламя. Хорошо огню, ему не холодно. В Урдальских горах царила зима. Властвовала всецело и безраздельно. И хотя меня честно предупреждали об этом, я все равно чувствовала себя обманутой. Понимаю, что глупо, но ничего с собой поделать не могла. Как так получилось, что я, менеджер по продажам Вероника Погорелова, оказалась в Урдальских горах в компании охотницы за головами, темного и светлого эльфов, двух эльфийских изгоев из клана «Зрящие в ночи», мечтающего стать охранником караванов парня, клыкастой лошади, называемой Ливбай, тигра и двух вредных, но одушевленных клинков. Сама удивляюсь. А началось все с того, что я решила отпраздновать Новый год. Желание, в принципе, если не похвальное, то во всяком случае нормальное. Большинство людей именно так и поступают в ночь с 31 декабря на 1 января. Обычай у них такой. Я решила не отставать от всех и поддержать сложившуюся традицию распитием бутылки шампанского и новогодним банкетом на одну персону. То есть я собиралась веселиться в полном одиночестве. И мне это удалось. Машина застряла в сугробе, и веселье началось. Я решила срезать путь до собственной дачи и умудрилась заблудиться. Пришлось праздновать в полночь, распивая спиртные напитки в сугробе под елью. Как позитив, в этой ситуации у меня была огромная ель, живая и настоящая. К моему удивлению, утро я встретила уже летом и в параллельном мире. Я, конечно, и раньше слышала о вреде распития алкогольных напитков в одиночку, но и не подозревала о подобном эффекте. Да и хотелось бы, чтобы меня встретил прекрасный принц на белом коне. Но и тут вышла промашечка. Вместо принца были мрачные типы самого разбойного вида и похищенная ими эльфийская принцесса. Принцессу я спасла, а она предложила помочь ей спасти и ее брата-принца, раз уж у меня это так хорошо получается. Примерно в то же время мы помогли одной охотнице на нежить разрешить сложную для нее ситуацию с недобросовестными заказчиками, и она присоединилась к нашему безумному предприятию. Первая попытка обернулась провалом. Мы помогли сбежать принцу вампиров города Турбова из тюрьмы, из которой, как до этого считалось, не было ни одного побега. Но мы не отчаялись. Один королевской крови вампир лучше, чем вообще ничего. Но это было вовсе не то, на что мы рассчитывали. Надо нам отдать должное. Мы не сдались. Упертые мы девочки. Первая неудача только раззадорила нас. Мы притворились танцовщицами для мальчишника искомого принца, справедливо полагая, что раз праздник устраивается в его честь, он точно там будет. Мы пересекли колдовскую пустошь, где нас бросил караванщик. Мы дрались с нежитью, откопали двух эльфов из песка и добрались до места назначения, несмотря ни на что. А этот принц умудрился дать дёру собственного мальчишника. Ну и кто он после этого? Пока я развлекала эльфов эротичными танцами живота, подруги вместо него притащили двух эльфов, один из которых, к тому же, оказался шпионом темного двора. Вот уж никогда не думала, что шпионы могут быть официально аккредитованы. Странные эти эльфы. Все у них как не у людей. По ходу наших приключений в мой адрес поступило несколько предложений о работе. Плюс ко всему оказалось, что у меня дар разговаривать с некоторым холодным оружием. А два клинка, доставшиеся мне оптом вместе с боевым тигром от одного прекрасного, даже по эльфийским меркам, эльфа, вообще заткнуть нереально. Теперь у меня была пара болтливых мечей и боевой тигр с потрясающим белым с голубым отливом, цветом шкуры. Ах да, еще мертвый эльф повадился являться ко мне во сне и интересоваться моим местонахождением. Короче, жизнь моя становилась все страннее и страннее. Создавалось впечатление, что в этом мире я умею делать кучу вещей. Даже танцевать танец живота на мальчишнике, если очень надо. Только не могу вернуться домой. А вот этого-то как раз мне хотелось больше всего. В довершение всех бед у нас украли принцессу. И кто меня осудит за то, что при этом с замечательным известием у меня случилась истерика? Впрочем, не у меня одной. Все дружно утешали меня и Лиссу. Причем в процессе утешения умудрился поучаствовать даже плененный светлый лорд Эллен, крепко привязанный веревкой к стулу. Думаю, он делал это не по доброте душевной, а просто хотел, чтобы мы, наконец, заткнулись. Душевное спокойствие и готовые лопнуть барабанные перепонки присутствующих неожиданно спас темный лорд Тиррель, предложив свою посильную помощь в поисках пропавшей принцессы. Красивый жест пленника поразил собравшихся до глубины души. Один лорд Эллен, видимо, в принципе не терпевший темных эльфов, преисполнился скептицизма до кончиков блондинистых волос. «Конечно! Давайте доверимся шпиону темных! Он нас сдаст гребцами на первую встречную галеру!» В ответ официальный шпион иронично хмыкнул. «Вы что-то путаете, светлый лорд!» «Светлый лорд» в его исполнении прозвучало невыразимо презрительно. «Уважаю!» И вроде не нахамил, а эффект получился, как от удара перчаткой по лицу. «Это вы собрались продать этих милых леди в рабство, а я только лежал с ними в вашей постели. И заметьте, был полностью одет. Хотя теперь мне и досадно». «Вот-вот. Вы лорд Тиррель, растлитель». Лорд Тиррель снисходительно усмехнулся, как терпеливый учитель, которому в 200-й раз приходится объяснять первоклашкам, как именно пишется сложная прописная «Ж». «Можно подумать, вы свою леди приводили для совместного прочтения произведений современных поэтов. Но коль мы перешли на личности, то вы хоть и светлый лорд, а за свой паршивый ковер любого продадите». «Мой ковер не паршивый!» — истерически заверещал лорд Эллен. Но тут его взгляд упал на коврик в нашей комнате. Он узнал недостающий фрагмент так горячо любимого шерстяного покрытия своей спальни и издал нечто среднее между стоном и плачем, после чего впал в ступор и окончательно перестал быть нам полезным. «Ладно, уговорил, черт языкастый, излагай», — милостиво кивнула я. «Ника, ты ему веришь?» — изумилась Лисса. «Нет», — честно призналась я, — «и темному лорду следует быть очень убедительным». Лорд Тиррель усмехнулся с таким видом, словно заранее ожидал именно такой реакции. У меня просто руки зачесались от непроизвольного желания съездить по его смазливой физиономии. Невероятным усилием воли я сдержалась и даже спокойно уселась напротив, хотя хотелось рассерженной тигрицей метаться по комнате и рвать на себе волосы от отчаяния. «Вам придется меня развязать», — еще более самодовольно улыбнулся этот наглец. «Иначе ничего не получится». «С какой стати мы станем это делать?» — прорезался скворчащий животик. Арагорн одернул ученика, чтобы не лез поперед батьки в пекло, но тут же вмешался сам. «Действительно, вы вполне можете презреть любые клятвы, данные под давлением в плену, и тут же отправиться с докладом к отцу Норандириэли. Получите за наши головы кругленькую сумму и с чистой совестью будете дальше жить при дворе очень богатым придворным. Зачем вам нам помогать? В чем ваша выгода? Вы правы. Я далеко не бескорыстен. Как уже упоминал ранее, информация – мой хлеб. А тут я получаю полный эксклюзив на похищение принцессы и даже смогу поучаствовать в поисках. А значит, информация будет из первых рук. Когда еще представится подобный случай? «В этой семье?» — хихикнула Лиса. «Да сколько угодно. Старший принц в розыске за убийство собственной любовницы. И за его голову назначена кругленькая сумма. Сама видела. Младший сбежал практически из-под венца. А принцесса похищена непонятно кем. В жизни не слышала, чтобы с членами правящей семьи случалось столько неприятностей сразу». «Ничего странного. Ничуть не смутился лорд Тиррель. У любой династии найдется пара-тройка семейных скелетов в шкафу. Просто их более тщательно скрывают. Кому нужны скандалы? Думаете, кто-нибудь в курсе, что принцессы нет во дворце? А ее выходки с танцами на мальчишнике своего младшего брата разве упомянут в семейных хрониках? И про то, что принц сбежал, тоже скроют». «Интересно, как?» – удивилась я. «Допустим, если вскроется отсутствие принцессы, это спокойно можно объяснить, например, внезапным приступом благочестия и поездкой в отдаленный монастырь, дабы достигнуть просветления и вершин медитации. Но у принца скоро свадьба, и его отсутствие на собственной свадьбе не может пройти незамеченным». «Это тоже несложно. Завтра объявят, что принц, воспылав нежной страстью к своей прекрасной невесте, дал какой-нибудь предсвадебный обет в честь своей суженой, дабы доказать всему миру, что он достоин назвать ее своей женой. И, разумеется, он не сможет вернуться, пока не совершит какой-нибудь подвиг. Половина придворных умилятся романтическому жесту жениха. Вторая половина сочтет его выходку милым чудачеством молодого влюбленного эльфа. В любом случае, объяснение устроит абсолютно всех». «А как же невеста?» — поинтересовалась Лиса. «Невеста будет молчать. Пусть она пока не жена, но быть невестой наследника — тоже прекрасный статус, дарующий множество привилегий. И если же она откроет свой прелестный ротик, разразится грандиозный скандал, и ей придется пожинать последствия. Например, все станут хихикать за ее спиной, сочинять колкие эпиграммы и насмешничать. Как ни крути, а жених ее бросил накануне свадьбы. А это даст повод для разнообразных домыслов. В конце концов, ей придется принять ответные меры. К слову, войны разгорались и из-за более пустячных поводов. Признаюсь, политика меня никогда особо не интересовала. А хитросплетения эльфийского двора волновали и того меньше. Куда больше я желала получить ответ на простой, но животрепещущий вопрос. Что делать? То, что нам следует отправиться на поиски пропавшей, это ясно. Не бросать же ее в беде. Как-никак, столько пережили вместе. Вопрос только, где ее искать? Интересно. Сколько здесь стоит нанять частного сыщика? Гонорара за выступление нам хватит? Хорошо. Допустим, мы вас развяжем. Ника, ты с ума сошла! Воскликнула Лиса. Он же нас точно сдаст! Я сказала, допустим. Это вовсе не значит, что я брошусь развязывать веревки по первому требованию. Жаль. Руки, между прочим, сильно затекли, — пожаловался темный лорд. Я тяжело вздохнула. Бросить их тут, что ли? Представляю лицо прислуги, когда она обнаружит эту парочку здесь. Как вы собираетесь помочь? Я могу провести небольшое расследование. Но в обмен на эту услугу вы возьмете меня с собой. «Нас!» — вынырнул из прострации лорд Эллен. «Вы возьмете нас обоих, иначе я молчать не стану. По вашему следу пустятся лучшие ищейки правителя. Думаете, вы долго протянете после этого?» «Ну вы и хамы!» — опешила от такой наглости я. «А что мешает мне провести собственное расследование? А вас убить, расчленить и сбросить изуродованные трупы в озеро по частям?» Лорд Эллен уставился на меня с таким ужасом, словно сзади меня стоял огнедышащий дракон и угрожал сжечь весь город. Лорд Тиррель откровенно забавлялся ситуацией. На редкость жизнерадостный тип. «Ну кто, скажите на милость, веселится, когда ему угрожают расчленением?» «Только идиоты». «Леди, какое расследование? Какое расчленение? Вы же не можете просто ходить по дворцу и расспрашивать всех встречных о принцессе». «Допустим. Но мы все равно можем вас убить». «Маловероятно. Если бы вы были способны на хладнокровное убийство, сделали бы это давно, а не вели светскую беседу. И спрашивали бы только после каленого железа и иголок под ногти». «Каленое железо! Фи!» Я скривилась, как от зубной боли. «Предпочитаю испанский сапог». «А что это такое?» — заинтересовался темный. И я рассказала, смакуя подробности, насколько помнила это милое орудие инквизиции, по роману «Собор Парижской Богоматери». «Как вы можете так спокойно рассуждать о пытках?» — ахнул светлый лорд, возмущенно тряхнув блондинистой головой, как застоявшийся конь, гривой. «Все-таки вы темные, такие грубияны!» «Можно подумать, у светлых нет пыточных подвалов», — скептически хмыкнул лорд Тиррель. «Слыхал я про местных умельцев. А если о пытках не говорят вслух, это не значит, что их нет». «Круто! Только средневековой инквизиции нам не хватало». «Так, народ, не отвлекаемся от темы». Я резко щелкнула пальцами перед эльфийскими физиономиями для привлечения их внимания. «Давайте сначала разберемся с насущными проблемами, а потом вы двое сможете спокойно поплеваться или помериться чем-нибудь на выбор в ближайших кустах и доказать друг другу, чьей в лесу шишки». «Я весь внимание, леди», — насмешливо протянул темный. «Вот и хорошо. Уговорили. Я отпущу вас». Все загалдели сразу, уговаривая меня не делать глупостей, не верить эльфам вообще и мужчинам в частности, и прочее в том же духе. Я пыталась перекричать окружающих, но, думаю, здесь могла помочь только очередь, выпущенная вверх из автомата Калашникова. Но такое оружие тут еще не изобрели. Положение, как обычно, спас тиграж. Грозный рев боевого тигра поможет заткнуть кого угодно. Инстинкт самосохранения никто не отменял. Вот и славно. «Не волнуйтесь, народ!» — вещала я в наступившей тишине, протянув руки к внемлющей пастве. «Гарантирую, если этот придурок вздумает нас обмануть, тиграж его сожрет раньше, чем нас бросят в пыточные застенки». «А можно нас не будут бросать ни в какие застенки?» — шмыгнул носом скворчащий животик. «И вообще там сыро, и я могу простудиться насмерть». «А на песок у тебя аллергии нет?» — мило поинтересовалась лиса, сверкнув в сторону темнокожего ученика рыжеволосого эльфа изумрудными глазами. «Есть!» — гордо выпятил грудь эльф. «Так зачем же ты в пустошь потащился? Сидел бы себе в своем клане и не морочил голову порядочным девушкам», — заявила наша прекрасная колдунья. «Ника, пожалуйста, продолжай. Только можно все-таки как-то обойтись без ржавых цепей и палача?» «Хотелось бы», — тяжело вздохнула я. «Но это нереально. Ладно, не будем думать о нашем возможном печальном будущем, полном боли и страданий. Вернемся к нашему не менее трагичному настоящему. Лорд Тирель, вы свободны. Искренне надеюсь, что темный лорд слов на ветер не бросает. Надеетесь, надеетесь, — насмешливо фыркнул лорд Эллен, тряхнув своей блондинистой головой. С удовольствием полюбуюсь на ваши головы на кольях над воротами Вольтурнуэля. Я как можно безразличнее пожала плечами. Странное представление у светлых эльфов об украшении своего града. Арагорн, освободи, пожалуйста, нашего милого темного лорда. Думаю, тебе стоит сопровождать его в поисках. Во дворце неспокойно. То и дело, кого-то похищают. При этих словах лорд Тирель поморщился. Заметив мою удивленно выгнутую бровь, он пояснил. Пол холодный. Я посмотрела вниз на его ноги и только сейчас заметила, что шпион босс. Куда подевались его сапоги, непонятно. И что? Мне тебе тапочки принести? Я бы не отказался. А вы можете? Очаровательно улыбнулся он. Невероятным усилием воли я задушила желание вздуть хорошенько нахала. И даже умудрилась улыбнуться ему. Хотя улыбка вышла похожей на оскал голодной волчицы. «Не искушайте меня, темный лорд. Я еще могу передумать». Лорд Тирель улыбнулся. По выражению его породистого лица нельзя было определить, что именно он предпримет. Пойдет и разузнает все о нашей пропавшей подруге или сдаст нас первому попавшемуся стражнику. Просто ради того, чтобы увидеть, что мы предпримем дальше. Все-таки странные ребята, эти эльфы. Хотя, когда живешь на свете неопределенное количество лет, поневоле в голове заведутся упитанные породистые тараканы. Как бы то ни было, освобожденный темный лорд отвесил нам один из самых грациозных поклонов, который мне доводилось видеть, развернулся и вышел за дверь. Арагорн отсалютовал рукой и последовал за бывшим пленным. «Надеюсь, мы не пожалеем об этом», — тихо прошептала Лисса. «Не попробуем, не узнаем», — кивнула я. «Но нам нужно переодеться и сложить вещи к отъезду. В любом случае, придется покинуть дворец. Не будут же нас терпеть здесь вечно». «Вы доверились темному лорду. Наверняка он вас уже предал», — презрительно скривился лорд Эллен и сплюнул. Но попал на кусок, вырезанный неизвестными из его любимого ковра, и загрустил. А мы стали собираться в путь дорожнику. Первым делом выставили за порог всех особей мужского пола, включая затосковавшего лорда Эллена. Последнему, кстати, в виде бонуса позволили взять с собой коврик, хотя для этого пришлось двигать кровать. Но широту нашего жеста почему-то не оценили. Водворили перворожденного обратно вместе с мебелью и произведением неизвестных ковровых дел мастера, мотивировав поступок тем, что присутствие связанного эльфа в коридоре может вызвать массу вопросов у местной прислуги. Как будто толпа народа, вместе с боевым тигром, подпирающая дворцовые стенки возле комнаты танцовщиц, меньше шокирует обслуживающий персонал. «Ну и как теперь прикажете переодеваться, когда на нас с высокомерным видом взирает перворожденный, пусть и привязанный к стулу, но выглядевший как император, которому прорвалась делегация варваров с дубинами наперевес?» Впрочем, Лиса нашла быстрое решение возникшей проблемы. Просто сорвала покрывало с кровати и накинула плотную материю неопределенного цвета на золотоволосую голову лорда. «О, боги! Что за грязная тряпка?» — завопил тот. Но в ответ Лиса только холодно усмехнулась. Понятное дело, светлый лорд не мог насладиться выражением лица колдуньи, так как окружающий его мир поглотила темнота. «А этот вопрос скорее к местной горничной. Мы обстановку не выбирали. Нам она досталась вместе с комнатой». «Как ни странно, лорд Тиррель вернулся в гордом одиночестве, если не считать сопровождавшего его Арагорна. Сколько я не всматривалась в подозрительно пустой коридор, стража не обнаружила. И принес не очень утешительные новости. Почему не очень? Просто с его слов выходило, что наша прекрасная принцесса удалилась с не менее прекрасным незнакомцем по доброй воле. Те, кто ее видел в последний раз, сходились во мнении, что леди выглядела, если не счастливой, то, по крайней мере, не визжала, не упиралась, не ругалась. Словом, никак не проявляла недовольства своим спутникам. И это известие не могло не вселить в наши переполненные тревогой души некоторую надежду на то, что подруга жива, и с ней не случилось ничего дурного. Ну, заболталась с красивым парнем. С кем не бывает. Но была и плохая новость. Это уж как водится. Плохое известие нередко следует за хорошим. Так что у нас был полный комплект. Парочка удалилась через портал, воспользовавшись амулетом перемещения, и теперь могла уединиться в любом уголке Авалонии. А это делало шансы на благополучный исход наших поисков равными нулю. Это эльфы живут долго и вполне могут позволить себе потратить парочку-другую столетий на поиски. Человеческой же части нашего отряда была недоступна подобная роскошь, и потому наши шансы на успех стремились к отрицательным величинам. «Вот черт!» — потрясенно выдавила я, и разъяренной тигрицей заметалась по комнате. «Эта семейка разбегается в разные стороны быстрее тараканов. И как теперь прикажете ее искать?» «Да и можем ли мы доверять словам темного эльфа?» Мило подлила масло в огонь Лисса. «Леди!» — мученически вздохнул лорд Тирель. «А вам-то чем успели насолить мои собратья? Или мамочка любила рассказывать на ночь леденящие душу сказки про встречи людей с темными? Боюсь, разочарую вас, леди, но я вырос на несколько иных сказках. В них ведьмы заманивали в лес маленьких детей, откармливали и съедали. И тем не менее, я не тыкаю вас носом в эти небылицы каждые 5 минут. Хотя, судя по всему, должен был давно оскорбиться и предать в руки местной стражи. А вместо этого благоразумного поступка стою здесь и пытаюсь уговорить отправиться на поиски, которые, к слову, затеяли вы, а не я». «На поиски?» — скептически фыркнула я. «Вы узнали, куда ведет телепорт? Потому что в противном случае нет смысла затевать розыск. Мы можем искать вечность и при условии, что Норан Дирель любезно подождет, сидя на одном месте до окончания наших метаний». «С телепортом небольшая проблема. Чтобы его проследить, нужен маг. А я не силен в магии вообще. И в пространственной магии, в частности. Но у меня есть план». «Кто бы сомневался?» — преисполнилась иронии Лиса, заслужив полный сарказма взгляд темного лорда. «Наш темный лорд полон всяческих идей». «Уверен, это дурацкий план», — внес свою лепту лорд Теллен, который демонстративно дулся с тех пор, как с него сняли покрывало. Иногда он даже чихал и надрывно кашлял, намекая на невероятный вред его хрупкому здоровью, нанесенный унизительным пребыванием под покрывалом, подобно слишком разговорчивому попугаю в клетке. Его критика прозвучала бы гораздо весомей, не будь светлый, привязан к стулу. «Уж какой есть!» — окрысился Тирель. «Если светлый лорд сумеет предложить что-нибудь более интересное, я всегда готов выслушать его любопытный замысел. Если же нет...» «Предлагаю вам обоим заткнуться», — рявкнула я. Признаться, эта грызня уже порядком достала. «Если у вас, темный лорд, есть дельное предложение, говорите сразу и без долгих утомительных прелюдий. Иначе мы рискуем неделю ходить вокруг да около, и так ни к чему и не придем». «Хорошо, буду краток. Мне удалось раздобыть медальон принцессы. Только не спрашивайте, на что пришлось пойти, чтобы сделать это. Но теперь мы сможем обратиться за помощью к великой Ардана Сак. «К кому?» — дружно спросили все, кроме лорда Эллена, у которого сделалось такое выражение лица, словно он съел кило лимонов разом и теперь не знал, стоит ли начинать плеваться или же следует выпить ведро воды залпом. «Ведьма!» — презрительно сплюнул он. «Прошу без глупых нападок в мою сторону!» Тут же надулась Лисса, зачислив выпад Светлого на свой счет. «А то не посмотрю, что лорд, жахну фаерболом, мало не покажется!» «Леди, это не о вас!» — саркастически ухмыльнулся темный. «Ардана Сак — ведьма, живущая в Урдальских горах. Как вы понимаете, мы не можем просить о помощи местных магов. Они лояльны к правителю, а потому тут же доложат ему о необычной просьбе. Ардана Сак же вполне может узнать местонахождение эльфийки по ее медальону». «А чем расплачиваться будем?» — поинтересовалась я. «Как я понимаю, такие услуги даром не оказывают». «Медальоны отдадим. Он золотой, украшен драгоценными камнями. Должно хватить». «Думаете?» — лорд Эллен скривил в усмешке красиво очерченные губы. «Слышал, ведьма сама назначает цену, и не всякому она нравится». Но его слова проигнорировали. «Проблемы стоит решать по мере их поступления. А прежде чем выплачивать Ардана Сак заслуженный гонорар, ее надо сначала найти». Надо отдать должное лорду Тиррелю. Он умудрился собрать группу в поход в рекордно сжатые сроки. Ему бы в турфирме работать. Запросто втюхает самый стрёмный тур, и туристы его же и благодарить станут за несказанное одолжение и заботу о расширении их кругозора. Вот так мы и оказались всей честной компанией в Урдальских горах. Паланкин, услужливо одолженный одним не в меру женолюбивым джинном, пришлось отослать владельцу. В горах не было достаточно надежной тропы, чтобы по ней смогли пройти четверо носильщиков. А жаль. Почему великая Ардана Сак проживает в богом забытой дыре, еще можно было объяснить чрезмерной назойливостью страждущих получить консультацию. Вон к Ванге народ толпами валил. Вопрос только в том, почему при такой популярности к ведьме нужно было тащиться какими-то козьими тропами, без малейшего намека на дорогу. Этого объяснить никто не мог. Еще одной неожиданностью нашего вынужденного путешествия явилось то, что все дружно не хотели готовить. И чтобы не умереть с голоду, решили озадачить того, кому не повезет встать первым. Мол, ранние пташки и готовить весь день. В итоге все упорно лежали до последнего, пока мороз окончательно не выстуживал воздух под одеялами. Под носом не начинали расти сосульки, а уголья погасшего за ночь костра не тухли окончательно и бесповоротно. Выбираться из-под одеял приходилось в еще больший холод всем, кроме меня. Я оказалась самой везучей в отряде, так как каждую ночь засыпала в теплой, в буквальном смысле этого слова, компании тигра или вбая. Две грелки с двух сторон вызывали в моих товарищах нездоровое чувство зависти. Меня начинали тихо ненавидеть. В ответ я только пожимала плечами. А нечего вести себя, как семилетние дети. В конце концов, я не обязана терпеть лишения, если могу их избежать. Слишком поздно я поняла, что спутники решились на ответный ход. На одной из стоянок лорд Тиррель гордо и важно возвестил об острой необходимости ночных дежурств. Мол, горные тролли в горах встречаются, а они имеют дурную привычку хватать путников за ноги, бить головой о скалы, затем раздирать на куски и поедать. Возможно, они поступали так потому, что при их огромном росте и специфическом запахе охотиться на зверей практически невозможно. К тому же горные тролли луками не пользовались, а предпочитали здоровенные сучковатые дубины. На мой взгляд, крайне неразумный выбор метода охоты. Куда проще убить горного козла стрелой из лука, чем скакать за тем же козлом по горным кручам с дубиной наперевес. Но это к слову. а распределение очередности дежурства предоставили жеребию. Как ни странно, честь дежурить последней, а значит и готовить друзьям завтрак, с удивительным постоянством выпадала мне. Просто поразительное совпадение, на мой взгляд. Ну, не могли же мои спутники мухлевать? Или могли? Да нет, вряд ли. Не мазохисты же они в самом деле. То, что я умею приготовить на костре, не всякий голодный сумеет съесть. В итоге плюнула я на это неблагодарное занятие и просто отправляла на вахту Тиграша. Никому и в голову не пришло заставить кашеварить боевого кота. Хотя с его талантами не удивлюсь, если он сумеет сварить похлебку лучше, чем шеф-повар элитного ресторана. Но народ тут же принялся роптать. Мол, и дежурить я не дежурю, а нагло дрыхну у теплого бока Левбая, и лучше всех высыпаюсь, и по горам передвигаюсь верхом на тигре, который, в отличие от лошадей, смотрит под ноги и не оступается, грозя скинуть седоков в пропасть. Неблагодарность окружающих больно ранила мою нежную и трепетную душу. К тому же инициатором похода была не я, но лорда Тирреля, бодро и весело ведущего нас неизвестно куда, не винил никто. Обидно. Мы с лордом Тиррелем достигли договоренности. Как самая хорошо выспавшаяся, я помогала ему в утренние часы приглядывать за костром, пока темный эльф ходил за дровами. Он, в свою очередь, готовил вместо меня. Наш взаимовыгодный союз с темным сэкономил группе кучу продуктов. В горах, конечно, можно было пополнить запасы мяса, а с крупами и с овощами напряженно. Против такого распределения никто возражать не стал. Подозревая, что нормальное горячее трехразовое питание вместо странного липкого варева, которым с завидной регулярностью разрождался мой кулинарный гений, могло задушить в зародыше любое недовольство. В конце концов, что нужно народу? Правильно, хлеба и зрелищ. Хлеб у нас имелся. А вот зрелище... Зрелище нам еще предстояло увидеть.